Глава 5. Гаифа. Речная усадьба Талик. Гельбе. 400-й год Кругыскал. 24-й день осенних молний. Это было чистоплюйством, но командовать штурмом со спины солнышка Карло не мог. Пришлось требовать запасного коня. Приведенный ординарцами Гнедой родился в Кагете, но о предательстве напоминал и он. Брошенный на милость лисенка Курпадай и проданный Хамаил будто вылезли из притоптанного бурьяна и вцепились в стремена. Написать про них Баатю, что ли? Казар не собирался трогать тех, кто его примет. Только бедняга Курпадай, кажется, любил угробленных от Гемаром братьев. К леворукому. К леворукому, к змею, к бешеным огурцам и дожихам. Потом спросится за все и сразу. А сейчас надо делать дело. Мерзкое. Да куда денешься? Все готовы. Остается дождаться обещанного выстрела или, если у Пьетра не выйдет, начать побоище по общему сигналу. Тут главный расчет на внезапность и быстроту, чтобы не опомнились. На первый взгляд, усадьба с ее оградой и вооруженными мушкетами-защитниками для двух хороших полков на полтора укуса. Но с полоумных станется резаться до последнего. А хорошие солдаты сейчас дороги. Во всех смыслах. «Фурис», — окликнул маршал, выседавшего на мышастой кобыле сподвижника. «Когда сможешь...» «Проклятье! Забыл спросить, как вы себя чувствуете?» «Должным образом», — бывший писарь взял и улыбнулся. «И знаете ли, никогда не страдал заболеванием, которое в некоторых кругах считается неизбежным спутником грамотности и усидчивости. Чтобы его избежать, нужно всего лишь должным образом нагружать ноги и начинать день со стакана мятной воды. В свою очередь, приношу свои извинения за обман, но мне показалось правильным под благовидным предлогом увидеться с братом Пьетро. Злоумышленники, сделав на мой счет естественные, хоть и ошибочные выводы, сочли мое желание уединиться с врачом закономерным. Считаю нужным добавить, что симптомы заболевания я узнал от возмутительного субполковника Брацеса, что лишний раз доказывает как предопределенность победы праведных сил, так и отсутствие связи подразумеваемого заболевания с делопроизводством. «Наверное», — пробормотал Карло, переведя взгляд на заречное логовище. «Там пока все было тихо». «Ха, а ведь для Габзиса с Ламбросом, уже обложивших свою цель, заречный, кажется, главная усадьба». «Я вас прервал. Как вы оцениваете расклад сил внутри поместья?» «Меня после парада сразу тащил, пригласил к себе стратег Турагис». «Мой маршал, я бы советовал не называть этого человека по должности, подразумевающей наличие ощутимых заслуг перед Отечеством». «Если Турагис вожак этой сволочи, я назову его преступником. Но стратегом до суда он быть не перестанет. Так что вы там рассмотрели?» «Когда я покидал усадьбу», — преспокойно вернулся к делу Фурис, «большинство не отправившихся на противоположный берег преступников находилось справа за домом, у конюшен, а наши люди расположились слева. Должен отметить распорядительность полковника Василиса, солдаты предупреждены и наготове. Я лично видел вроде бы разбившихся на группы у костров мушкетеров. Со стороны они выглядят беззаботными, но очевидно, что в любой момент готовы броситься к должным образом составленному в пирамиды оружию. Кавалеристы далеко не отходят от так и не расседланных лошадей, а капитан Медерис находится возле орудия. Если бы злоумышленники наблюдали за гостями усадьбы, они бы насторожились, но любимое развлечение должно оказаться для них гораздо интереснее. Немногочисленные же замеченные мной слуги заняты своими делами. Не знаете, что именно затеял Пьетро? Мне известно лишь, что он исповедался у епископа Мерикийского и получил полное отпущение. Рад за него. На возвращение, избавившийся от непривычного к прогулкам по подземельям спутника, Пьетро вряд ли потратил больше четверти часа. Затем смиренный братец, якобы оставив маршала у любовницы, с позволения Турагиса присоединился к знакомым конюхам. А дальше? Медерис не новичок. Он подаст сигнал, едва случится что-то, облегчающее штурм. Начнется пожар? Из конюшен вырвутся лошади? Поймают вора? Господин маршал, если бы брат Пьетро посвятил меня в подробности, я бы вам сообщил, но, мне думается, он взял в помощника капитана Левентиса. Капитан Левентис очень остро переживает гибель своего друга и хочет покарать преступников. Я тоже хочу. Ветер играет флагами. Небо чистое, не облачко. А перед глазами скачут пьяные птицы и тычется в небо столб давно развеявшегося дыма. Они все так из белой усадьбы и не выбрались. А бедняга Агас влетел еще и в цветочную с ее мальвами и повешенными. Может, когда удастся схватить за горло мерзавцев, отпустит? Напрягся и запредал ушами гнедой, и почти сразу ветерок принес что-то невнятное. Крики. Вопить можно и от радости, и от азарта, а разбойники сейчас вовсю радуются жизни и не ожидают никакого подвоха. Урис, слышали? Да, господин командующий, но шум не является определяющим признаком. Верно. Тишина. Напряженная, недобрая. А ведь скоро праздник. Как же мечталось встретить новый круг дома. Вот и встречаем. Ветерок будто в ответ бросается таким знакомым треском, и вновь глухое нестройное гудение. Опять выстрелы, шум громче, человеку с опытом не составляет труда понять, что где-то разгорелась настоящая драка. Не с солдатами, иначе б стреляли залпами, но в такой ситуации офицеры должны немедленно поднять своих лошадей. Пара минут, и на плацу встанет правильный четырехугольник, ощетинившийся сталью. Похоже, больше ждать нечего. «Гарнист!» «Господин командующий, возможно, еще не очевид...» Грохает пушка, подтверждая, что веселье-таки началось. Коротко ржет непривычный к молчанию кагетский конь, и тут же вступает горн, которым отвечают несколько с границ усадьбы и еще один от реки. «Господин маршал! Господин маршал!» Подменившись застрявших в усадьбе Агаса с Йорга Тиньент, указывает себе за плечо. «Подходит рота Афиндули, и дальше первый мушкетерский!» Слева из протянувшегося вдоль границы усадьбы подлеска появились идущие тихой рысью драгуны, а рядом, стараясь не отставать, один за другим разворачивались из колонн в шеренге батальоны мушкетерского полка. «Операция начинается успешно!» Фурис с видом заправского вояки поправил перевязь. «Все направления возможного бегства преступников сейчас будут перекрыты». «Да, молодцы. Надеюсь, Габзи с Ламбросом тоже не оплошают». Не оплошали. Из-за реки уверенно бухнули пушки, и Карло живо развернулся на звук. В светлом круге подзорной трубы проплыли серо-коричневый строй заброшенных садов, украсившийся тремя султанами порохового дыма, и разлетающаяся под ударами ядер бревенчатая стена. «Большинство преступников находится за рекой». «Вы правы, едемте туда. Заодно посмотрим, как бьют новые пушки». А здесь пусть орудуют Василий с Афиндули. Им Турагис не писал откровенных писем, не дарил лошадей, не требовал жениться, и из армии их за чужие промахи тоже не выкидывали. Вот маршал Капрес после Фельпа участи Турагиса избежал чудом. Только бы за всем стоял Ставрос каким-нибудь доверенным подонком. «Господин маршал, возможно, нам лучше разделиться. С военной точки зрения взятие заречного лагеря важнее, но в главной усадьбе сразу после штурма возникнет множество неотложных дел по принятию и сохранению находящегося там имущества». «Вы правы. Оставайтесь», — кивнул Карло, напоследок приникая к окуляру. Отшлифованные стекла послушно приблизили убогую постройку, почти сарай, из которой высыпало десятка два обмундированных конюхов, еще с полсотни появились откуда-то из-за угла. Впереди два каких-то вожака. Один тоже в мундире, второй в желтой рубахе. Машут саблями, гонят своих навстречу появившимся из садов солдатам Габзиса. Светло-зеленые шеренги останавливаются, равняются. Посылая кагетов в кентер, Капрес словно бы услышал разносящиеся по рядам пехоты команды. «Первая шеренга! Целься! Пали! Вторая шеренга! Целься! Пали! Третья шеренга!» Габзис видел и не такое. На него можно положиться. Но пусть первым с Турагисом объясняется Фурис. Да, это трусость и малодушие. Да, если старик невиновен, неизбежно объяснение выйдет жутким. Но оно будет еще не сейчас. Сейчас совсем уже близкая река с ловко взятым под охрану мостиком. Солнечное позолото, бурые заросли с просвечивающей сквозь них стеной и запах дыма. Сегодняшнее небо тоже изгадили. С севера подтянулись эйнрихцы, с востока — горники. Перед оградой мерзавцы объединились. Рупи, как мог, внимательно рассмотрел, на первый взгляд, обычных рейтер на крупных строевых лошадях. Правда, эйнрихцкие успели сменить белые кесарские мундиры на что-то бурое, с яркими вставками. Китовники неторопливо выстроились в несколько рядов, после чего вперед выехали два офицера с десятком солдат. Все верно. Переговорщики появляются позже эскортов, которым вначале предстоит совместно проверить церковь и двор. Участвуя в затее одни лишь честные вариты, это бы выглядело не слишком красиво. Но за Фрошеров принц Зильберш-Ванфлосса никаких гарантий дать не может, ведь он им не союзник. «Рауф», — велел Рупи, — «отправляйтесь. В разговоры по возможности не вступайте». «Слушаюсь». Капитан завернул своего полукровку. Макс с Рихардом наверняка обидятся, но подчиненные для сегодняшнего дела годятся лучше приятелей, которым пришлось бы слишком многое объяснять. Фельсенбург проводил отъезжающих взглядом и перевел трубу влево. Китовники честно направились к дорожным воротам, вторые, аббатские, для обеих сторон оказались дальними и неудобными. Их даже открывать не стали. Зачем? Все и так расписано, как по нотам. То, что фельдмаршал, переслав письмо Савиньяка, по сути, им подыграл, господа вариты наверняка списали, если не на старческую замшелость, то на попытку загородиться фрошерами. Праздники, опять же. Сегодня, если о чем и договорятся, то о следующей встрече. Талигойцы уберутся, а посредников можно и угостить. Свицких тоже, само собой, не забудут. И к себе пригласят, и сами вечером начнут подкатывать. Все просто, никакого подвоха. Но зачем Бруно на этом позорище сумасшедший Фельсенбург? И зачем Фельсенбургу вся его удача? Рауф вернулся быстро и с, мягко говоря, безрадостной физиономией. Двор, часовня и церковь ничего подозрительного не скрывали. Зато капитан встретил приятеля. В начале прошлогодней кампании парень поймал пулю, был отпущен для извлечения, осенью вернулся в строй. «В какой именно?» — господин полковник очень постарались не рявкнуть. «Говорит, в Дриксенский». «Ну и дурак. Я так ему и сказал, а он выпить предложил». «Поссорились?» «Если бы». «Как же мне это не нравится!» «А я просто в восторге. Ступайте к своим!» Вариты были предсказуемы и дружелюбны. Фельсенбург же осведомлен. Сюрприз неминуем. Какой и от кого? Бруно знает или думает, что знает, чего можно ждать от своего родственника. Значит, ему нужна драка с хорошей кровью. Но начаться должно внезапно и по чужой вине. Насмотревшийся на сухопутной подлости Рупи заподозрил бы убийство парламентеров, если б придумал, как такое провернуть под носом охраны и свалить на китовников. Да и то. Смерть фрошеров вряд ли огорчит противников перемирия, готовых к Замарагону простить Эйнрихту все и Гудрун. Убийство своих? Виноватыми сделают талигойцев. Прикончить собравшегося на переговоры младшего Гетца значит вручить горникам половину Южной армии, даже без попоек. Руперт ломал голову, пока из задних рядов не доложили о приближении графа Фокглоуберозы в сопровождении троих человек, подъезжавшего со стороны основного лагеря. На так и прижившихся у Рупи часах было без 25:03. На душе было мерзко. Турагис спал мирно и непробудно, совсем как утром Гирени. Старик даже не храпел. Надо думать потому, что, оберегая сломанную руку, его уложили на правый бок. Благочестивый брат свое обещание сдержал. Сам себе Сервилий был жив, почти цел, и его судьбу предстояло решить маршалу Капросу, о чем маршал Капрос трусливо жалел. Будь его воля, Карло немедленно удрал бы из кабинета, где несколько часов назад пил с человеком, которого полагал всего-навсего сумасшедшим. Увы, легатам и воякам бегать не положено. Маршал потер лоб и обернулся к Пьетро, перебиравшему четки у изголовья пациента. «У вас нет при себе чего-нибудь успокоительного? Только не столь зверского?» «Нет», — безмятежно откликнулся клирик, «но я могу спуститься в бывшие комнаты госпожи». «Не нужно», — рыкнул Капрос, не желавший оставаться наедине с Турагисом, пусть и спящим. «Проклятие! Ну, не думал я, что это в самом деле он! Не мог думать!» Преосвященный Анаре очень долго не мог думать дурно о собратьях в ожидании. «Нашли с кем сравнивать. Но и гадко же все сложилось. Вы меня послушались. Но я-то считал стратега Турагиса очумевшим без привычного дела стариком. Жизни стратега ничего не угрожало. С таким переломом справится и Коновал. Все, что я сделал, это оставил господина Турагиса дожидаться вашего решения». «Ничего не угрожало. Еще не значит, что никто не угрожал. А, пошло оно все. Расскажите лучше, как вы все это провернули. Только не говорите, что с помощью Создателя, не поверю. Создатель в пути. Он может лишь укрепить наш дух, и он сделал это. Пагас удивительно добрый человек, но он согласился, что прощать следует лишь поверженное зло. Вы хотите сказать, что вам помогал Пагас? И капитан Левентис? Странно, что вы без Микиса обошлись. Я думал и о нем. Если б Пагас не переступил через свое незлобие, нам потребовалась бы иная помощь. Но Пагас переступил. А дальше за дело взялись удача и наглость, которой у смиренного брата было хоть отбавляй. Пьетро еще в первое свое появление выяснил подробности собачьих боев. И тогда же, пока еще на всякий случай, расписал конюхам достоинства кагетских овчарок, о которых якобы узнал из записок шлявшегося по сограни монаха. Разумеется, конюхи не преминули упомянуть Саймуров при Пургате, и понеслось. Когда среди псов, которых, прельстившись хорошей ценой, тащили в усадьбу всякие проходимцы, обнаружился молодой Саймур, его не могли не купить. Растерянного Калгана водворили в лучшую клетку, для боя он пока не годился, но последнее время схватки предварял эдакий собачий парадик. Все больше увлекавшийся кагетской забавой и полагавший правильным разделять радости подчиненных, стратег с Саймуром на ремне открыл праздничное шествие. И тут, казавшийся смирным кобель, неистово рванулся. Турагис от неожиданности упал, не выпуская обмотанного вокруг запястья поводка, так что новый рывок сломал стратегу руку. Оказавшийся поблизости Агас бросился на помощь и полоснул кинжалом натянутый в струну ремень, освободив сразу и Турагиса, и Калгана. Саймур перемахнул невысокий забор и под вопли Пургата пропал, счастливо избежав немногочисленных пуль. Кое-как севший стратег рявкнул на подручных и, приметив в толпе лекаря, велел осмотреть руку. Перелом оказался нехорошим. К тому же Турагис очень кстати тут же потерял сознание. Правда, не самостоятельно, но конюхи ничего не заподозрили, сочтя причинами обморока боль и удар головой. «Я объяснил», — Пьетро негромко кашлянул, «что хозяин в скверном состоянии, и если и оправится, то очень нескоро». После чего спросил, к кому из доверенных управляющих при необходимости следует обращаться. Ведь прежде в отсутствие стратега всем заправлял Ставра. Мой вопрос породил спор, быстро переросший во вполне ожидаемую ссору. Против самого сильного объединились трое других. Но известный вам Изидор, когда я покидал собачий плац, оставался в стороне. Именно его люди, под моим наблюдением, перенесли стратега сюда. Я напоил больного успокоительным, и тут ударила пушка. Но об этом рассказывать уже не мне. «Ясно», — буркнул Карло, успевший выслушать доклад Василиса. С чего началось, полковник не понял, но драка распространилась по усадьбе как пожар. Четыре шайки с упоением резали друг друга, пятая понемногу помогала всем. О том, что гости могут присоединиться к веселью, турагисовы красавцы сперва не подумали, а потом стало поздно. С подходом драгун бой закончился очень быстро, разбойнички уже успели друг друга хорошенько потрепать, а тут такая силища навалилась. Часть конюхов смогла добраться до реки со стороны конюшен. Как этих везунчиков встречали на том берегу, Карло наблюдал лично. Еще пару лодок расстреляли ниже по течению. Если кто и ухитрился спастись вплавь, то считанные единицы. Дом и конюшни к этому времени Василис уже взял под охрану, о чем и сообщил. Довольный Карло тряхнул полковнику руку и прошел к хозяину, где на рабочем столе его ждали улики. Нет, смиренный брат не расковырял очередной тайник. Племенные и хозяйственные книги Турагис держал под рукой. Сперва Карло не понял. До такой степени не понял, что подозвал Пьетро. Тот полистал белые, тисненные серебром тома и подтвердил, что это племенные книги из белой усадьбы. Все они, кроме последней, были заполнены одной рукой. Затем почерк менялся на другой, памятный Капросу по задорным, полным дружелюбия письмам. Над записями о лунной гортензии маршал застрял надолго. Прежний хозяин успел сделать запись о последней случке, после чего Турагис пометил, что лошадь временно отправлена на осенний выпас под ответственность управляющего. На следующей странице значилось, что жеребая кобыла императорской породы конфискована паонским ублюдкам, за что с управляющего осенним выпасом в полной мере взыскано. Взыскано. Лидес, почти впихнув горту Пагасу, давал понять, что знает все или почти все. Только зачем? Гвардейская бравада? Желание дать полковнику шанс? Или попытка вынудить вожака мародеров сорвать маску? Если так, ловушка сразу и сработала, и нет. Турагис, проглотив наживку, ударил, застав охотника врасплох. Остальное доделало предательство Анастаса. Имел ли место сговор, или зарящаяся на прибожественность рыбина просто воспользовалась случаем? И что теперь делать с разбойничьим главарем? Бывшим героем, угодившим в канцелярские журнала? Приютившим Гирене другом, оборотнем, грабителем, убийцей? Когда он проснется? Если не принять особых мер, часа через три. Хорошо, спешить некуда. Взглянуть на диван Карло себя все же заставил. Турагис по-прежнему спал. Лицо старика было строгим, гордым и отрешенным. Хоть аллегорию чистой совести молюй. Господин маршал, вездесущий Фурис явился удивительно кстати, и Карло его чудом не расцеловал. Я счел обязательным незамедлительно сообщить вам об обнаружении взаимно. Маршал кивнул на стол и бюро. Это по вашей части. Он по военной привычке записывал все. Это облегчит составление реестра, одобрил доверенный куратор походной канцелярии. Господин командующий, капитан Левентис опознал некоторые предметы, но желательно, чтобы вы подтвердили его правоту. Я? В известном вам тайнике хранится тюк, видимо, предназначенный на случай внезапного отбытия. При его вскрытии было обнаружено значительное количество ценностей. Некоторые из них могут быть вам знакомы. Они были знакомы. Все эти кольца и ордена, которыми на границе сверкали каракисы, как столичные, так и кагетские. Одни удирали от ареста в Казарию, другие — от лисенка в Гаифу. В итоге всей стаи рванули в Алат, но леворукий большой шутник, ему надо было кормить своих тварей. «Каракисы не добрались до Алата», — буркнул Карло, понимая, что хочет напиться. «Они никуда не добрались». Показалось, что времени прошло много. Чуть ли не полчаса. Но Глуберозе не появился. Что-то случилось? Вот именно. Причем с твоей головой, поскольку сейчас всего-навсего без 20. Не терпится? Ну так вперед, командующий эскортом имеет полное право встретить уважаемого человека и все еще посла, все еще кесари, во все еще талиге. Обычная вежливость, но Фельсенбург, сам не понимая почему, даже головы не поворачивал. Так и горцевал перед строем своих рейтер. Все замерзли, кутались в плащи, косились в сторону церкви, ждали. Дождались. «Здравствуйте, полковник». Подъехавший, наконец, дипломат обвел глазами раздвинутую полосой дороги бело-голубую равнину. «Знаете, Гельбе — это именно Дриксон. Чтобы это понять, достаточно побывать в Талиге, где тракты обсаживают деревьями. Так в самом деле разумнее. Но мы в душе моряки, а моряки не загораживают горизонт. Скоро солнце станет красным». Невпопад откликнулся Руппи и понял, что почти повторил за хексбергскими ведьмами. «Последний закат осени». Граф дурацкому ответу не удивился, а может, просто не расслышал. «В детстве мы ждем от зимних празднеств немедленных подарков, а главного как-то не замечаем. Самая длинная ночь дарит нам дорогу к лету». «Одну минуту». Руперт поднял трубу. «Группы всадников. Две группы миновали своих рейтеров и повернули к церкви. 9 и 10. Оговоренный конвой для каждой из сторон, 5 солдат и офицер». Глуберозе поправил безупречный шарф. «Согласно неписанным дипломатическим правилам, встречающий является хозяином. Причем на нейтральной территории встречает тот, кто явился первым. Когда оговаривались условия переговоров, были сверены и часы. Но стрелки так просто подвести. Сколько на ваших?» «3:15». «Появление без 17 или без 14 выглядело бы достовернее, хотя вряд ли дело в желании покрасоваться. Хозяевам свойственно угощать, тем более под праздник. А свиты остаются ждать во дворе. Рискну предположить, что китовникам это совместное ожидание ценнее самих переговоров, которые они постараются затянуть. Граф, вы сожалели о смерти его величества?» «Да». Школа бабушки Лизы даром не прошла. На вопросы, подразумевающие единственный ответ, Руппи отвечал коротко и правильно. И потом он в самом деле сожалел, хотя выбрал бы другие слова. С Готфридом ушли сразу детство, юность и уверенность, что все так или иначе уляжется. Нет, не само. Но есть же умные люди, которые знают, что делают. Умные люди были и делали. Правда, получалось у них отнюдь не то, что задумывалось. А потом проимператор Савиньяк без обиняков и вывертов бросил, что впереди на самом деле никого. Умные, сильные и взрослые не заметили, что не они плывут, а их несет. «Впервые я увидел вас на Кесарском поле», — вспомнил Глоберозе. «Многие удивлялись решению вашей бабушки взять малолетнего внука на казнь. Казнили барона, который отравил супругу. Что это означает, я тогда не понимал. Главное, вы понимаете, что происходит сейчас. Воспитание ее высочества Элизы принесло очень своевременные плоды». В другое время Руппи бы возразил. Или спросил. Или попытался объясниться, потому что старый дипломат мог понять. Только сейчас было не до казненных отравителей. Да и не успевал он ничего сказать. Из-за плохонького лесочка показалась небольшая кавалькада. Фрошеры, в отличие от варитов, были пунктуальны. «Все должно происходить вовремя». Граф Глоберозе еле заметно улыбнулся. «Засвидетельствуйте при случае мое почтение герцогине Штарквинд. Возможно, вы не знаете, что она запретила друзьям Кесаря сравнивать себя с цветами и сказочными созданиями. Но дипломат рано или поздно обойдет любой запрет. Я смело сравниваю Элизу Фокзильбершванфлосса сразу и со сказочным созданием, и с цветком. С Катариной Аллар. Желаю вам всего наилучшего. Благодарю вас. Рауф, выровняйте шеренги. Будем красивыми». Стоять столбом Руппи никто не приказывал. И полковник тронул Морока коленом, вынуждая шагать рядом с Зильбером Глоуберозе. Трое немолодых сержантов без разговоров пристроились позади. Спутник молчал. Руппи к нему не лез. До переговоров оставалось всего ничего. Если у графа есть план, самое время по нему пройтись. А если никакого плана нет, старик сейчас собирается, как перед поединком, который нужно во что бы то ни стало выиграть. Проклятие, солнце в самом деле вот-вот станет красным. Красное солнце, двери в закат. Маршал велел найти Ламброса с Агасом, а Ламброс с Агасом, как оказалось, искали маршала. И нашли. В обществе спящего сном праведника-убийцы, судьбу которого нужно было решать, причем быстро. Главным было именно это, но начал Капрос с более чем заслуженной похвалы артиллеристам. «Я полностью разделяю выраженное командующим глубокое удовлетворение», внес свою лепту и Фурис. Бывший писарь очень любил хвалить и поощрять, но от чего-то у него чаще получалось отчитывать. «Мощь и точность вашей стрельбы поражают воображение. Возведенные преступниками стены были сметены огненным валом ваших доблестных орудий». «Стрельба — это, конечно, хорошо», — весело не согласился Ламброс. «Только она для нас не новость. А вот ускоренный марш, да по таким, с позволения сказать, дорогам, и ни одна упряжка не подвела. Все доехали. А были бы те дуры, что при дарами. Завтра к вечеру бы дотащили. И то, знаете ли, не уверен, сколько смогли бы сходу пустить в дело». «Вы с Медерисом в самом деле редкие молодцы», — от души признал Карло. «Однако сейчас нам придется заняться дрянью. Капитан Левентис, для начала я хочу услышать о сговоре за спиной командующего». «О чем?» — Агас изобразил добротное гвардейское непонимание. «О фокусе с собакой. Я был должен отплатить за Лидоса». «Мы еще не отплатили даже наполовину. В первую очередь за Пребожественного мстит его преемник. Наверное. С Анастасом придется труднее, чем здесь, его врасплох не застать. Так чья затея с псом?» «Моя». Пьетро убрал четки и присоединился к компании у стола. «Однажды я видел, как хорошо обученный волкодав растерзал троих бесноватых. И это был далеко не предел. Однако колган на людей еще не бросался». «Да и турагиса в белой усадьбе не было». «Это как раз несущественно. Собаки, любые, чуют бесноватых, когда те срываются или готовы сорваться». «Так Калган рычал на Ставра не потому, что узнал?» «Ну да». Агас покосился на своего безмятежного сообщника. «Пьетро придумал сделать из собачьей злости улику. Мой маршал, мы всего лишь подозревали. Доказательств почти не было. Вы бы нам не поверили». «Мне и сейчас не верится». «Итак, Калган рвался к хозяину, Пьетро крутился в толпе. А что делал ты?» «Подал сигнал, когда Пагасу показаться. Он стоял лицом к ветру. Я подал знак, парень пробежал за конюшнями, чтобы ветер дул уже от него, и позвал. Да пес уже и сам учуял. Он бы бросился на любого, кто его не пускает к хозяину, но... «Более чем вероятная смерть стратега», — вступил смиренный брат, — «исключала мое вмешательство. Она была нужна ссора между вожаками. Кроме того, я не хотел рисковать жизнью собаки больше, чем это было необходимо». «Понятно», — хмыкнул маршал. «Вы предпочитаете рисковать собственными. В том, что мародерами верховодит Турагис, вас убедил Лидос?» «Если бы». Агас по лошадиному мотнул башкой, напомнив погибшего приятеля. «Лидос знал наверняка, но ничего дурак такой не доказывал. Дескать, раз мы сразу не поверили, он ничего больше не скажет, пока не возьмет мерзавцев с поличным и не ткнет нас носом. Вот и ткнул. У мельницы тоже здешние орудовали». Улыбки на лице артиллериста больше не было. «Я про Кипару». «Там», — объяснил присоединившимся к корпусу позже Карло, «мы впервые столкнулись с мародерами». «И с отцом Ипполитом», — подал голос Пьетро. «Я сужу лишь по его рассказу, но господина Турагиса действия разбойников с мельницы скорее исключают. Его люди вышкалены заметно лучше, и к тому же они используют лошадей, а кипарские мародеры пришли с реки на лодках». «О конном хозяйстве возмутительного дворянина Турагиса следует позаботиться», — клянился Фурис. «Я подготовлю первичную бумагу о конфискации, но потребуется подробная опись». «Люди вам потребуются», — фыркнул Ламброс. «И много. Проинспектировать здешние конюшни следует незамедлительно». «Мы их проинспектируем, после того, как решим судьбу Сервилия Турагиса». Капрос обвел глазами двоих офицеров, канцеляриста и одного послушника. «То, что самое малое за белой усадьбой, убийствами Лидоса, прибожественного Сервилионика и нескольких состоятельных семейств стоит именно Турагис, сомнений не осталось. В обычное время обычных разбойников передают местным властям, но сейчас не до того. Да и не хочу я, чтобы мародерство и беззаконие связывали с военным, пусть и бывшим. Пусть люди думают так же, как и я. А я упирался до последнего. Мне казалось, бандиты прикрываются стариком и заодно учатся у него воинскому делу». «Я так думал еще утром», — насупился Ламброс. «Не знаю, как теперь смотреть на свои пушки. Еще приснятся те, с кого эти кольца сдирали». «Сударь», — теперь Пьетро смотрел артиллеристу в глаза, «вы, судя по всему, не испытывали симпатии к господам Каракисам. Что до других пропавших семейств, то многие из них покидали Гаифу, желая избегнуть опасности. Отъезжающие всегда были и будут лакомой добычей для грабителей. Их вряд ли скоро хватится, и они везут с собой ценности». «И что с того?» — уныло буркнул Невантиц. «Погибшие, особенно те, кто не способен сражаться, не заслужили своей участи», — отрезал клирик. «Но часть принадлежавших им ценностей следовало бы конфисковать и пустить на защиту тех, кто не удрал. В частности, на пушки, которые вам еще пригодятся». «Вы никакой не монах», — выпалил Ламброс. «Но раздели вас, закатные твари, вы правы». «Не все монахи говорят одно и то же. Господин маршал, я передал стратега в ваши руки, не сомневаясь в его вине. И сделал бы это без вашей просьбы. Если бы Турагис попытался возглавить оборону или бежать, я бы его убил без колебаний. Но решать судьбу преступника должна власть». «Так монахи тоже говорят», — невольно усмехнулся Капрос. «Хотя с отца Ипполита станется. Хорошо, решать мне. И я решаю. Бывший стратег Турагис будет немедленно и тайно казнен. Всю ответственность я принимаю на себя». «Согласно никем не отмененным уложениям», Фурис поднялся из-за стола и расправил мундир, «доверенный куратор походной канцелярии также является главой военного суда, чье решение утверждает или же отменяет командующий. В таком качестве я приговариваю господина Турагиса к смерти. В особо сложных или же вопиющих случаях глава военного суда волен выбирать доверенных советчиков, числом от 2 до 8, чье мнение может быть принято им во внимание. Я назначаю таковыми присутствующих здесь полковника Ламброса и капитана Левентиса». «Я согласен с приговором», — вскочивший Ламброс замер, вытянув руки по швам, будто на парадике. «Да, смертная казнь. Да, тайная». «Да», — подтвердил Иогас. «И еще раз да. Господин командующий, утверждаете ли вы решение тайного военного суда при малом северорожденном славном корпусе, дарованном сладостной кипарой и златоструйной мерикой?» «Утверждаю. Но Турагис будет казнен по приказу прибожественного Сервилионика. Это добыча Лидоса, господа, и его воля. Осужденному будут зачитаны оба приговора, и не подумал спорить Фурис. Остается решить, прерывать ли сон преступника или же отсрочить исполнение казни до его пробуждения. Я полагаю правильным не откладывать. «Тогда лучше связать», — нахмурился Ламброс. «Причем как следует». «Да, старик так просто не сдастся». «Вот так всегда. Думалось все, а самое мерзкое еще не начиналось. Только надо ли зачитывать? Пусть умрет во сне». «Преступник должен услышать приговор». Бывший писарь был тверд. «Я не верю, что господин Турагис раскается и считаю его богохульником и святотатцем. Но лишение осужденного возможности воззвать перед смертью к Создателю будет уже нашим грехом». «Отнюдь нет». Пьетро, словно в доказательство, вновь взялся за четки. «За чтение приговора нужно судьям земным, но не горним. Одним для очистки совести, другим, чтобы насытить зверя, которого часто зовут справедливостью. Осужденному это дает разве что возможность выплеснуть напоследок свою ярость». «Благочестивый брат, вы?» «Фурис, помолчите. Пьетро, я согласен с вами. Мало того, я не дам его разбудить. Но неужели лишить последней молитвы в самом деле не грех?» «Разумеется. Создатель даровал возможность найти дорогу в рассветные сады даже самым грешным. Равно как и праведные, переступив последний порог, должны доказать, что праведность их была порождена не страхом перед земной карой и не отсутствием возможности творить зло». «И все же...» «Хватит», — пресек нарождающийся богословский спор Карла. «Турагис умрет сейчас. И умрет во сне, без молитв и зачтений. Пьетро, вы сможете в этом помочь?» «Смогу», — не стал отпираться послушник милосердия. «Если не будет другого выхода, сделаю. Но затем мне придется покинуть корпус. Сейчас вы так не считаете, но вы совестливый человек, и поэтому станете видеть во мне не лекаря и не клирика, а палача». «К кошкам!» Агас зачем-то стянул перчатку и швырнул на книгу из белой усадьбы. «Это сделаю я. И считайте меня кем хотите. Я бы предпочел, чтобы тварь проснулась и увидела свою смерть. Но нельзя так нельзя. Надеюсь, хоть закатные твари не оплошают». «Они стоят возлагаемых на них надежд», — подтвердил спутник убитого святого. «И они не ошибаются». «Делай». Карло зачем-то подвинул книгу. Из-под перчатки выползла «Унная гортензия» от лунной фрез. «Как закончишь, пойдем, посчитаем лошадей».